За королевой вошла в церковь Мария Христина с супругом. Изабелла приблизилась со своим супругом к нише, в которой находилась мраморная статуя Пресвятой Девы, изображенная в человеческий рост. Ни один священник не встретил королевы, шедшей приносить свою благодарственную молитву. Ни один из исповедников церкви святого Антиоха не явился к ней. Изабелла удивленно поглядела вокруг. Страшное предчувствие овладело выздоравливающей. Даже маленький болезненный король искал глазами духовенства, но не осмелился сделать никакого замечания. На алтаре, к которому подошла Изабелла со своим супругом, горели свечи. Противоположный боковой алтарь, к которому подошла Мария Христина с герцогом Рианцаросом, тоже был ярко освещен. Кавалеры и дамы свиты и всего двора заняли места в почтительном отдалении от царственной четы. Звук органа носился и гудел в высокой и обширной церкви, а мерцающие свечи, благоговейно действуя на молящихся, освещали своды храма, сливаясь с курящимся фимиамом. Изабелла была бледна и озабочена. Гладко причесанные, прекрасные темные волосы окаймляли ее лицо. Взамен всякого украшения на ней было наброшено белое покрывало, которое, падая на плечи и платье, придавало ей особую прелесть. Милые голубые глазки на минутку едва заметно остановились на Серано, улыбнулись ему, а потом, следуя невольному порыву сердца, устремились на престол, к статуе Пресвятой Девы, со Спасителем на руках, милосердно взиравшей на нее. Никогда еще Изабелла не была так хороша, как в настоящую минуту. Франциско Серано, еще более прямо, в сильном беспокойстве, любовался ею. Они избрали место у самого алтаря. Покончив с молитвой, королева встала, супруг ее тоже приподнялся. Они направились к церковной трапезе. Вдруг, неожиданно, подобно страшному привидению, к ней приблизился сгорбленный монах. Прячась в капюшон, он, крадучись, скользил вдоль стены. Никто не обратил на него внимания, даже сама королева, а тем более супруг, не воображали, что он приближается к ним. Прим один с удивлением заметил его. Он поднял глаза и увидел стоявшего у главного престола в полном церковном облачении престарелого Антонио. Он появился так неожиданно, что, казалось, вырос из ступеней, обитых красным сукном и накрытых коврами. Он только что хотел обратить внимание Серано на позднее появление священнослужителя, как сгорбленный монах поспешно подошел к королеве. Франциско де Ассизи отступил в сторону, предполагая, что монах явился к королеве с какой-нибудь просьбой. Тогда только заметила Изабелла, стоявшего перед ней служителя церкви. «Патер Мерино?» — удивленно прошептала она. «Да, это он, изменница!» — воскликнул монах. «Вот тебе проклятие, Санта-Мадре!» Изабелла с содроганием отступила назад. Подавленный, страшный возглас вырвался из ее бледных губ. Она увидела, как Мерино, дьявольски скрежеща зубами в своем фанатизме, вытащил из-под капюшона блестящий кинжал и замахнулся им на беззащитную ее грудь. Все это произошло в какую-нибудь минуту. Придворные оцепенели от ужаса. Мерино вонзил кинжал в грудь королевы. Она уже чувствовала, как холодная сталь проникает через кружевную отделку в ее роскошную грудь, и из уст присутствующих вырвался крик ужаса. Еще минута, и кинжал проколол бы сердце королевы. Дамы, одни закрывали лицо руками, а другие падали в обморок. Мужчины в страшной суматохе кричали о помощи. Король, вместо того, чтобы схватить преступника, окропившего престол Всевышнего кровью королевы и неслыханно обесчестившего церковь, шатаясь, бессильно подался назад.